Папа Гайден. Людвиг сидит за фортепиано. Его репутация пианиста-виртуоза уже прочно утвердилась в Бонне. Его манера игры мощная, но, как говорит Вегелер, неровная и жесткая. Чего ей не хватает? Нюансов, некоторого изящества. Конечно, мы никогда не узнаем, каким пианистом он был на самом деле. Инструмент всегда был товарищем его музыкальной мысли, находок, чудесных построений, создававшихся в его уме. Что до его исполнительской манеры, наверное, ее нельзя было сравнить с игрой Шумана, Шопена, Листа, этих пианистов-спортсменов, которые сумеют в XIX веке выжать из инструмента максимум его технических возможностей. Бетховен был современником робких первых шагов современного рояля. Он освоил клавесин, потом фортепиано, с еще суховатым звучанием, слегка расстроенным, столь странным для наших современных ушей, да простят меня пуристы, снобы и поборники мнимой музыкальной подлинности. Бетховен часто сетовал, что инструмент, о котором он мечтал и для которого писал музыку, еще не существует. Как бы то ни было, в начале 90-х годов XVIII века игру Людвига еще можно было усовершенствовать. В сентябре-октябре 1791 года он принял участие в большой поездке курфюрста в Мергентхайм и Аш-Шаффенбург, что позволило ему сравнить свое юное дарование с более тонким даром Штеркеля, капельмейстера Майнцского курфюрста. Штеркель играл очень легко, в невероятно приятной манере, немного женственной, по выражению риса отца. Примечание. Франц Антон Рис, 1755-1846 годы. Скрипач, концертмейстер и дирижер. Работал в оркестре курфюрста Кёльнского в Бонне, где учил скрипичной игре Бетховена. Конец примечания. Бетховен стоял подле него с выражением сосредоточенности на лице. Затем пришел его черед. Он стал играть, хотя Штеркель сомневался, что автор вариаций сумеет исполнить их без запинки. Тогда Бетховен сыграл не только эти вариации, но и множество других, не менее трудных. К великому удивлению слушателей, он исполнил их в точно такой же легкой и приятной манере, которая поражала у Штеркеля. Настолько ему было просто изменить свою игру, подладившись под чужую, пишет Вегелер. Европа бурлила. Император Леопольд II скончался 1 марта 1792 года. Его сменил весьма консервативный Франц I Австрийский, процарствовавший до самой смерти Бетховена и даже дольше. Яростный контрреволюционер, враждебный новым идеям в противовес своему дяде Иосифу II и отцу Леопольду II, Франц I вел страну от катастрофы к унижению, противостоя французским революционным войскам, а затем наполеоновским армиям, пока Венский конгресс не позволил ему взять реванш в 1814 году с благословенной помощью верного Меттерниха. В апреле 1792 года Законодательное собрание Франции объявило войну королю Богемии и Венгрии, императору Францу. В августе был низложен французский король Людовик XVI. 20 сентября при Вальми армия из оборванцев-санкюлотов разбила пруссаков, а в ноябре при Жемапе солдаты Дюмюрье выгнали из Бельгии австрийцев. Революционная Франция отныне была светочем свободы в Европе, по крайней мере, в своих заявленных намерениях. Ее целью было свержение монархии и победа над тиранией. Планы обширные. Эти события непременно должны были затронуть революционную струну в душе Людвига. Однако главным событием лета 1792 года стала его встреча с Йозефом Гайденом. Папа Гайден, как его ласково называл Моцарт, скончавшийся полгода назад, был проездом в Бонне. К 60 годам этот лишенный изящества человек скромной внешности чья доброта подпитывалась пламенной верой, наконец-то освободился от опеки князей Эстергази после кончины князя Николая Миклоша в 1790 году, прослужив у них более 3 десятилетий. Наверное, эта просветленная духовность и позволила ему не сломиться под тяжкой ношей своих обязанностей и разочарований несчастливого брака с женщиной, в сестру которой он был влюблен. Именно в замке Эстергази в Венгрии этот скромный, но плодовитый гений написал большую часть своего огромного наследия, подталкиваемый постоянной необходимостью поставлять партитуры княжескому оркестру и театру, а также камерные произведения, трио, квартеты, сонаты для фортепиано, бесчисленные романсы. Это лихорадочное творчество, с которым он справлялся с единодушно восхваляемыми добросердечием и порядочностью, сделали его мастером. Единственным неоспоримым мастером, оставшимся в Вене после смерти Моцарта. Хотя он признавал в своем молодом друге Вольфганге величайшего из музыкантов, каких только носила земля, его собственное творчество заключало в себе сказочные сокровища и стало важнейшим этапом в истории музыкальных жанров симфонии, квартета и сонаты. Многие пианисты и некоторые сведущие меломаны даже утверждали, что его сонаты для фортепиано интереснее моцартовских, изобретательнее и таинственнее. Он достиг совершенства в струнном квартете. Симфонии же его очаровывают своим изяществом, поражают богатством и сложностью в использовании оркестра, как, например, знаменитая серия лондонских симфоний. Как раз в Лондон Гайдн и направлялся в конце 1791 года по приглашению импресарио Иоганна Петера Соломона, уроженца Бонна. Он остановился в Бонне и, вероятно, впервые встретился с Бетховеном. Людвиг показал ему одно из своих сочинений, наверное, знаменитую кантату на смерть императора Иосифа II. Или это произошло по возвращении из Лондона, где Гайдн с триумфом провел больше года, первого апофеоза после долгой жизни в рабстве? Во всяком случае, пожилой маэстро был впечатлен способностями почти неизвестного молодого человека. Конечно, Гайдн заметил ошибки в первых работах юного Людвига, но еще и темперамент и потенциал, и согласился давать ему уроки по просьбе курфюрста. 1 ноября 1792 года Бетховен уехал в Вену. Ему 22 года, но сам он думает, что всего 20. За его спиной остались дошедший до ручки отец, два брата с неясным будущим, трудная молодость, прошедшая под знаком отцовской грубости, но озаренная прекрасными встречами. С Бонном связана его неизменная любовь к музыке, его призвание, первые любовные переживания, его характер меланхолический и восторженный, волевой и мечтательный. Глядя на величественный Рейн, на эту милую и мощную природу, он проникался глубоким чувством реальности мира и его подспудных сил. В нем зародилось желание быть любимым ради его музыки, и благодаря труду, добродетели, самопожертвованию, людям-братьям, сделаться тем, кем не смог стать его отец, великим артистом. Крыши Бона тают в тумане. Он не знает, что никогда не вернется в родной город. Даже в момент смерти своего отца, покинувшего этот мир 18 декабря 1792 года, возможно, от сердечного приступа. Уезжая, Бетховен не мог не знать, что дни Иоганна сочтены. Ускорил ли он отъезд, чтобы не видеть, как тот умирает? Теперь он наедине с собой, без грубого, хныкающего, малопочтенного сверх-я, каким был его отец. Развалина, несчастный человек, сидевший на его шее целых 20 лет. «Примите из рук Гайдна дух Моцарта», якобы написал ему граф Вальдштейн перед отъездом в альбом с пожеланиями его друзей. Слишком красивая фраза, чтобы быть подлинной. После смерти Бетховена множество документов были подделаны, в частности, рукой усердного Антона Феликса Шиндлера, написавшего его житие, о котором мы еще поговорим в свое время, со всей благожелательностью, какой только заслуживают его дурные поступки. Думал ли Бетховен о Лорхен во время долгого пути в Вену? Перед расставанием они как будто поссорились. Об этом известно из письма, которое Людвиг написал девушке по приезде в Вену, прося прощения. Лорхен же всегда питала к Людвигу чувство глубокой дружбы. «Пусть дружба и добро растут, как сень, покуда не погаснет солнце жизни». Эти строки Гердера она записала ему в прощальный альбом. Примечание. Иоганн Готфрид Гердер, 1744-1803 годы. Немецкий писатель, поэт, мыслитель, философ, переводчик, историк культуры. Конец примечания. И вот Бетховен в Вене. На всю жизнь, о чем он вовсе не догадывается, думая, что вернется в Бонн, когда закончит учебу. Город в самом деле роскошный, очаровательный и ужасный, кишащий шпионами и фискалами императора, а вскоре столица вальса и приторного кича. И еще психоанализа, что вовсе не случайно. Венское бессознательное представляло собой для аналитика неистощимые залежи вытесняемых желаний. В Вене опасались революционные заразы из Франции, распространявшиеся по всей Европе. Почему музыка там так прижилась? Потому что ее считали безобидной. Прочие формы самовыражения, философия, литература, эти рассадники мятежа там не приветствовались. Даже император Иосиф II, пожелав основать в Вене академию, столкнулся с легкомыслием населения, не принявшего Дон Жуана Моцарта, предоставив композитору умереть в нищете. Известие о кончине отца не застигло Людвига врасплох. Иоганн уже столько раз умер в его сердце. Надгробная речь курфюрста о бывшем певчем может обойтись без комментариев. Бетховен умер. Какая тяжелая потеря для налога на алкоголь. Курфюрст продолжал выплачивать жалование Иоганна, переведенное на Людвига, чтобы содержать двух его братьев в его отсутствии. Конечно, возвращаться в Бонн было незачем. Вальдштейн и курфюрст снабдили Людвига рекомендательными письмами, и он явился к барону Николаю Цмескалу фон Домановецу, придворному секретарю венгерской королевской канцелярии. Первая встреча прошла успешно. Цмескал станет для Людвига ценным и верным другом на всю жизнь, самым преданным из венских друзей и самым щедрым, не жалевшим для него ни времени, ни денег и задействовавшим все свои связи в столице. Тому есть верные признаки. Обидчивый Бетховен ни разу не поссорился с Цмескалом, разве что на несколько часов. С ним он и отправился к Гайдну. Престарелый маэстро сразу же начал давать ему уроки. Довольно раскрепощенные по своей форме, судя по записям расходов Людвига, обычно они заканчивались в кафе. Папа Гайдн обожал шоколад. Что же до сути, не похоже, чтобы между двумя столь разными характерами возникла привязанность или творческая сопричастность. Сначала Бетховен будет утверждать, что ничему не научился у Гайдна. Позже он признает, что совершил бы много чудачеств без добрых советов папы Гайдна и Альбрехтсбергера, другого своего венского учителя. Правда в том, что в Бетховене было что-то мрачное, властное, даже странное, что беспокоило ясную натуру Йозефа Гайдна. Флейтист Друэ присутствовал при том, как Бетховен показал Гайдну свои первые сочинения. Вот как он передает их диалог. «У вас большой талант», — сказал Гайдн, — «и он станет еще больше, гораздо больше. У вас бездна вдохновения, но...» «Могу я говорить с вами откровенно?» «Конечно, я и пришел, чтобы узнать ваше мнение», — проворчал Людвиг. «Так вот, вы совершите гораздо больше, чем совершили до сих пор. К вам придут мысли, которые еще не приходили никому. Вы никогда не пожертвуете прекрасной идеей ради тиранского правила, и хорошо сделаете. но вы принесете правила в жертву своим фантазиям, ибо вы производите на меня впечатление человека, у которого несколько голов, несколько сердец, несколько душ, и... Но я боюсь рассердить вас. Вы рассердите меня, если не договорите. Так вот, раз вы настаиваете, я скажу, что, на мой взгляд, в ваших произведениях всегда будет нечто причудливое и неожиданное, непривычное, конечно, в окружении прекрасных вещей, даже восхитительных, но нет-нет, да и мелькнет нечто странное и мрачное, потому что вы сами немного мрачный и странный, а стиль музыканта — это всегда он сам. Взгляните на мои произведения. Вы часто найдете в них нечто жизнерадостное, потому что я сам таков. Вы всегда найдете там веселье рядом с серьезностью, как в трагедиях Шекспира. Так вот, ничто не могло убить во мне природной безмятежности. Даже мой брак и моя жена. Но уроки Йозефа Гайдна разочаровали Бетховена. Гайдн состарился. Он достиг, наконец, всемирной, по меньшей мере, европейской славы. Он подумывал о второй поездке в Лондон. И что веселого в том, чтобы давать уроки, пусть даже будущему гению? Кстати, ему было не по себе с этим Бетховеном, не выбиравшим выражений. Он задал ему упражнение по контрапункту, гармонии, генерал-басу, тем вещам, в которых Бетховен, как он думал, уже поднаторел под руководством Нефе. Гайдн рассеянно поправлял эти упражнения. 40 из 250 помечены его рукой. Чего Людвиг ждал от Гайдна? Благословение мастера, мнение равного себе, возможно, неких производственных секретов. Гайдн относился к нетерпеливому молодому человеку снисходительно, с оттенком юмора. Из-за его бескомпромиссного характера и смуглого цвета лица он прозвал его «великим моголом». При этом он относился к юноше с дружеским участием, тревожась о развитии его карьеры. Но между ними не возникло родства душ, таинства дружбы. Предчувствовал ли Гайдн, что его ученик толкнет музыку в неизведанные пределы, нарушит классическое равновесие, совершенным представителем которого он стал после смерти Моцарта? За спиной этого уклончивого учителя Бетховен нашел себе еще одного наставника – Иоганна Шенка. Примечание. Иоганн Шенк, 1753-1836 годы. Австрийский композитор и педагог. Автор многих зингшпилей, к лучшим из которых относятся «Деревенский цирюльник», «Сбор винограда», «Нищий студент», «Охота». Конец примечания. Автор «Деревенского цирюльника» был признанным мастером контрапункта, основы западной музыки, заключавшейся в том, чтобы путем сложных комбинаций сочинить два разных музыкальных мотива, которые исполнялись бы одновременно и совершенно гармонично. Шенк явился навестить Бетховена, великий талант которого ему расхваливали. Комната молодого музыканта находилась в неприглядном беспорядке. Остатки пищи пачкали ноты, разложенные на столе и поверх пианино. На полу валялась одежда сомнительной чистоты. Так будет всегда, о чем свидетельствуют посетители, где бы Бетховен ни жил в Вене в последующие почти 40 лет. В тот день у Бетховена было веселое расположение духа. Он протянул Шенку несколько упражнений на контрапункт. С первого же взгляда маэстро нашел ошибки. Бетховен пожаловался ему на Гайдна, упрекнув того в недостатке усердия. Он был требовательным и нетерпеливым. Но чтобы не рассердить доброго папу Гайдна, Бетховен из деликатности переписал набело отрывки, исправленные Шенком. Говорят, что Гайдн, узнав об этой уловке, только улыбнулся. Очень скоро Бетховен сделался любимчиком венской аристократии. После смерти Моцарта, с которым обошлись так дурно, публика искала себе нового героя. Блестящий молодой пианист с огненным темпераментом и странной внешностью оказался в нужное время в нужном месте. Однако свой первый большой концерт он дал только 29 марта 1795 года, то есть больше, чем через два года после приезда в Вену. Тем временем он блистал в аристократических салонах, где его талант высоко ценили. Его принимали в благородных семействах. Лихновские, Разумовские, Лобковиц, Лихтенштейн. Эти имена известны и сегодня, но лишь потому, что он посвящал им свои произведения. Князь Лихновский стал его ангелом-хранителем, поселил его в своем доме, обеспечил известность кругу людей, с которыми в Вене считались, поощрял занятия композицией, лично исполняя его произведения на фортепиано. Жена Лихновского, княгиня Кристина, оказалась радушной, но слегка навязчивой хозяйкой. «Еще чуть-чуть», — сказал Бетховен Шиндлеру, «и княгиня посадит меня под стеклянный колпак, чтобы ни один недостойный не дотрагивался до меня и не достигал своим дыханием». Какую магнетическую силу излучал этот молодой человек, что его окружали такой заботой? Он явно представлял собой новый тип артиста, непривычную диковинку. В то время как Гайдн и Сальери появлялись в салонах в напудренных париках, шелковых чулках и башмаках с пряжками, Бетховен приходил в повседневной одежде. Он мало заботился о своей внешности, что подтверждает одна юная особа, присутствовавшая при его первых появлениях в свете, госпожа фон Бенгард. Он был небольшого роста, невзрачный, с красным некрасивым лицом, покрытым оспинами. Пряди его каштановых волос обрамляли лицо. Одет очень просто, но его манера далека от небрежности, которая была тогда в моде. При этом он говорил на диалекте и использовал довольно вульгарные выражения. В целом, ничто в его внешнем облике не выдавало оригинальности. Его жесты и повадки были так же дурны, как и манеры. Через год после приезда в Вену Бетховен написал письмо Элеоноре фон Брейнинг. Он не только не позабыл ее, но все еще не мог отделаться от мысли об их ссоре перед отъездом. Какие непоправимые слова могли вырваться у Людвига, а может быть и у Лорхен, чтобы довести дело до такой крайности? Из этого письма мы можем многое узнать о характере Бетховена, раздражительном, вспыльчивом, сварливом, а потом сожалеющим о своей несдержанности и умоляющим его простить. «Когда мне пришла на память роковая ссора, мое тогдашнее поведение показалось мне отвратительным. Но сделанного не воротишь. О, что бы я отдал, чтобы вытравить из своей жизни, если бы только мог, столь позорное поведение, кстати, совершенно противоположное моему характеру». Что же произошло? Можно догадаться. Взрыв ярости Людвига, который не мог перенести из-за своего гордого и непримиримого характера то положение, в каком он оказался в семье Брейнинг. Почти что приемный сын, всем обязанный хозяевам, был унижен тем, что его используют как учителя музыки при девушке, в которую он влюблен, и которая держит его на расстоянии. Недоразумение, раздутое наговорами и поддерживаемое отсутствием объяснений. Смятение чувств, когда к братской любви примешивается смутное желание. Но чтобы заслужить прощение, Людвиг посвятил Лорхен написанное для нее сочинение, вариации на тему арии «Се вуол баларе» «Коли хотите танцевать» из «Свадьбы Фигаро» Моцарта, в которой Фигаро, случайность ли это, бросает вызов графу, желающему отобрать у него любимую женщину. Трогательная подробность. В том же письме он просит Лорхен связать ему фуфайку из ангорской шерсти. Та, которую она подарила ему в Бонне и которую он трепетно хранит, уже вышла из моды. Ясно одно. Бетховен был беззаветно влюблен в Элеонору фон Брейнинг. Его сердце быстро загоралось, потухало и вновь возвращалось к былой любви, словно терзаемое тоской утраты. Йозеф Гайдн уехал обратно в Лондон в январе 1794 года. Перед отъездом он поручил своего непокорного ученика самому прославленному профессору в Вене Иоганну Георгу Альбрехтсбергеру, придворному органисту, регенту соборного хора. Он будет давать Бетховену уроки 13 месяцев, с января 1794 по февраль 1795 года. Этот музыкант познал славу как композитор. Будучи 4 годами моложе Гайдна, он написал симфонии, квартеты, концерты, но его репутация композитора осталась в прошлом. Он посвящал много времени преподаванию, в самом классическом стиле. Он утверждал, что, чтобы достичь мастерства в композиции, надо придерживаться традиции Фукса, теория которого основана на фуге и контрапункте. Примечание. Иоганн Йозеф Фукс, 1660-1741 годы. Австрийский композитор, музыкальный теоретик, дирижер и органист. Происходил из крестьян, учился в Италии. Написал 18 опер, около 80 месс, 11 ораторий, реквиемы, мотеты, 38 трио-сонат для струнных, фортепианные пьесы и так далее. В оперном творчестве соединил венскую традицию австрийского барокко с достижениями неаполитанской школы. Написал капитальный теоретический труд «Ступени на Парнас» на латинском языке, изданный в Вене в 1725 году и переведенный на немецкий в 1742. По этой книге обучались Леопольд и Вольфганг Амадей Моцарты, Йозеф Гайдн, Франц Шуберт, Луиджи Керубини. На ее основе были созданы позднейшие руководства по контрапункту. Конец примечания. Терпеливо, трижды в неделю, Альбрехтсбергер занимался с Бетховеном, которому была свойственна черта сильных характеров и людей, которые собираются прожить не зря. Он не терпел никаких директив, уклонялся от школьной науки, пусть даже ему приходилось осваивать ее в одиночку, самоучкой, если она ему требовалась для сочинения музыки. Однако уроки нового учителя оказали на него влияние, хотя он и считал Альбрехтсбергера замшелым педантом, непревзойденным в искусстве изготовления музыкальных скелетов. Это влияние особенно ощущается в обращении к религиозной музыке и широкому кругу барочного репертуара в этой области. Аллегри, Бах, Кальдара, Фукс, Гендель, Орландо ди Лассо, Палестрина – все то музыкальное образование, которого еще не хватало молодому Людвигу, чтобы стать мастером, усвоить наследие и превзойти его. Примечание. Григорио Аллегри, 1582-1652 годы, итальянский композитор и певец. В 1629 году папа Урбан VIII назначил его певчим Сикстинской капеллы в Риме, которую он позже руководил с 1650 года и создал для нее большинство своих сочинений. Писал церковную хоровую музыку, канцоны и инструментальные сонаты. Известен как автор знаменитой музыки на текст 50-го псалма «Miserere mei Deus» 1638 год для двух хоров. Это произведение по церковным канонам не имело права на публикацию, но 14-летний Моцарт смог записать его по памяти после прослушивания в Великую Среду и в Страстную Пятницу. По этой записи оно и было издано в 1771 году. Иоганн Себастьян Бах, 1685-1750 годы, немецкий композитор и органист, принадлежал к многочисленному роду Бахов из Тюрингии, давшему на протяжении 17-18 веков несколько поколений музыкантов. Пользуясь славой как органист, Бах при жизни не привлек достаточного внимания как композитор. За 30-50-летний период творчества отдал дань почти всем областям сочинительства, но при этом миновал ведущий жанр своего времени – оперу. В музыке Баха обобщены и завершены почти все значительные течения предшествующего полуторавекового периода. В ней нашли отражение хоровая полифония эпохи Возрождения, протестантский хорал, немецкая песня, итальянская и немецкая органная музыка, итальянская опера и итальянская скрипично-ансамблевая и оркестровая школы, немецкая оркестровая сюита, французская клавесинная музыка, итальянская клавирная школа и английская музыка. Вместе с тем язык Баха неизмеримо более выразителен и более сложен, чем у его предшественников. Продолжая внешне оставаться в рамках определенных жанров, он обогащал их чертами, заимствованными из других жанров и видов музыкального творчества. Скрещивание многоголосной линеарности с гармонической аккордовой структурой породило в произведениях Баха неведомое до него богатство созвучий. На ясный функциональный план классической гармонии наслаиваются сложные хроматические последовательности, далекие аккордовые сопоставления. Виртуоз-исполнитель на органе, Бах создал для этого инструмента произведения, которые явились вершиной развития органной литературы. Он первым написал концертные произведения для клавира, по образцу скрипичных, утвердив самостоятельное значение этого инструмента. Невзирая на несовершенство современных ему клавишных, клавесин, клавикорд, ранние типы фортепиано и их ограниченные исполнительские возможности, Бах создал для клавира литературу, наиболее устремленную в будущее. Ввел полифонию в сонаты для скрипки. Огромное творческое наследие включает более 1000 произведений в разных жанрах. К сожалению, при жизни композитора оно не было по-настоящему оценено. Георг Фридрих Гендель, 1685-1759 годы. Немецкий композитор, сын придворного цирюльника-хирурга, 17 лет стал органистом в Галле, в 1703 году переехал в Гамбург, где поставил две свои первые оперы. Жил в Италии и завоевал там славу первоклассного оперного композитора и клавесиниста. С 1720 года возглавил в Лондоне Королевскую музыкальную академию. Этот оперный театр был впоследствии закрыт. В то же время приобрел известность выдающегося исполнителя на клавире и органе. Гендель пережил паралич, 1737 год, но оправился и вернулся к творческой деятельности. Автор свыше 40 опер и более 30 ораторий. Ему не удалось реформировать оперу «Серия», зато он создал новый тип оратории, добавив в нее драматизм, повлиявший на творчество европейских и русских композиторов. В ораториях используют формы арий, ансамблей и речитативов. В хорах выступает крупнейшим полифонистом и уделяет большое внимание оркестру. Его оркестровые концерты «Музыка на воде» 1716 года до сих пор популярны. В 1745-1746 годах, во время борьбы англичан против попыток реставрации стюартов, героическое творчество Генделя получило всеобщее признание. «Гимн добровольцев», «Оратория Иуда Маккавей», как национального английского композитора. Его выступления в качестве органиста сопровождались неизменным успехом. Слепота и тяжелая болезнь, поразившая его в начале 1750-х, не дали ему завершить ораторию «Иеффей». Орландо ди Лассо, Ролан де Лассю, около 1532-го, 1594 годы. Франко-фламандский композитор, один из величайших мастеров полифонии строгого стиля, автор более 2000 произведений. Жил в Италии, Франции, Англии, потом при дворе герцога Альбрехта V Баварского. Женился на дочери одной придворной дамы и, по всей видимости, стал другом герцога и его семьи. Во всяком случае, герцог принимал от музыканта приглашение на обед. Герцогская семья состояла из страстных любителей музыки, но можно предположить, что в Лассо герцог ценил не только блестящего профессионала, но и остроумного, веселого собеседника. Лассо часто развлекал хозяев оригинальными анекдотами о музыке и музыкантах и даже поставил при дворе собственную музыкальную комедию. Слава Лассо как церковного композитора связана главным образом не с мессами, а с его непревзойденными мотетами. Он написал 1500 мотетов, 53 мессы и множество других литургических произведений. В светской музыке отдавал предпочтение мадригалам и песням. Лассо считается последним из нидерландских мастеров, которые главенствовали на европейской музыкальной сцене в течение более столетия. На самом деле его творчество демонстрирует слияние нидерландского и итальянского стилей. Влияние итальянских мадригалистов преображает старое нидерландское полифоническое письмо, основанное на равноправии всех голосов, в более современный и богатый возможностями стиль. Джованни Пьерлуиджи да Палестрина, около 1525-1594 годы. Итальянский композитор, глава римской полифонической школы. С 1551 года работал в Риме. Творчество связано в основном с духовной хоровой музыкой акапелла. Создал яркие образцы, незатмевающие слова полифонии. Стремился к равновесию полифонических и гармонических закономерностей, благозвучию целого. Его музыке чужды драматизм, резкие контрасты, типичные для многих современников. Она носит умиротворенный, созерцательный характер. Палестрина преобразил характер вокальной полифонии благодаря выявлению ее гармонических возможностей и тем самым вместе с другими композиторами того времени подготовил стилевой перелом, наступивший на рубеже XVI-XVII веков. Написал более 100 месс, около 180 мотетов, гимны, псалмы, оффертории, магнификаты, духовые и светские мадригалы. Конец примечания. Говорили, что учитель и ученик плохо ладили и терпеть друг друга не могли. Однако 20 лет спустя Бетховен, уже находясь на вершине славы, будет бесплатно давать уроки внуку Альбрехт-Вергера, признавая в старом профессоре пример для подражания. Со своей стороны, Альбрехтсбергер якобы однажды заявил, что его ученик ничему не научился и никогда не создаст ничего достойного. Просто Людвиг, как все нетерпеливые люди, хотел мчаться вперед, послав ко всем чертям школьные упражнения. Для него музыка не сводилась к технике композиции, которую другие уже довели до высшей степени совершенства, как в фуге. Разве можно стать более великим архитектором, чем Бах? Кстати, форма фуги напрочь отсутствует в его первых юношеских сочинениях, а впоследствии он частично использовал ее как заблагорассудится, по мере необходимости, пока все его ученичество не сублимировалось под конец его жизни в грандиозной большой фуге. В целом же, отказываясь подчиняться старым правилам, Бетховен не оставлял себе другого выбора, кроме как заново изобрести некоторые формы музыкальных произведений, чтобы ввести собственное их понимание, выстроить новые конструкции, выжать все возможное из инструментов и оркестра, заставив их звучать непривычным образом. То же самое относится к опере, величайшим мастером которой в Вене после смерти Моцарта считался Антонио Сальери. Этот почтенный музыкант, прослывший с легкой руки Пушкина убийцей Моцарта, не имел себе равных в создании выспренних драматических сочинений. Недавние попытки реабилитировать композитора как раз и подтвердили эту тенденцию к напыщенности, лишенной изобретательности. Примечание. В Западной Европе об этом много говорилось и публиковалось в периодических изданиях и до написания Пушкиным «Маленьких трагедий». Последние годы жизни Сальери были омрачены слухом о его причастности к смерти Моцарта. В здравом уме и твердой памяти композитор решительно отвергал эту чудовищную клевету и просил своего ученика Игнаца Мошелеса, хорошего знакомого Бетховена, опровергнуть ее перед всем миром. Но позже, когда после неудачной попытки самоубийства Сальери был помещен в клинику для душевнобольных, распространился слух, будто он сам сознался в отравлении Моцарта. Этот слух запечатлен, в частности, в разговорных тетрадях Бетховена за 1823-1824 годы. При этом как для Шиндлера, сообщившего новость, так и для Бетховена, это предполагаемое признание было лишь свидетельством тяжелого состояния Сальери. Конец примечания. Бетховен был в хороших отношениях с Сальери, возможно, потому что придворный музыкант, интриган, ревнивый к своей художественной всесильности, не видел в молодом пианисте-виртуозе потенциального соперника в опере. Будущее покажет, что он был прав. Бетховен не обладал ярким дарованием Моцарта для театра и так называемой итальянской оперы. Отторгала ли его опера своей пустотой и искусственностью? Однако он попробует в ней свои силы 10 годами позже. Это будет долгое испытание Фиделио, единственная попытка. Пока же в 1794 году он не тратит все свое время на уроки. Он пишет музыку. 3 сонаты для клавира, посвященные Гайдну, наверное, из дипломатии. Прослушав их по возвращении из Лондона в 1795 году у князя Лихновского, Гайдн якобы сказал Бетховену, что талант у него есть, но надо еще учиться. Бетховен познал, что такое нужда. В Бонне дела шли из рук вон плохо. Империя стояла на пороге войны. В июне французы разбили австрийцев при Флорюсе. В октябре войска Марсо и Клебера заняли левобережье Рейна. Прежде чем сбежать, курфюрст Максимилиан Франц, не имевший другого выбора, распустил придворных артистов и закрыл свой театр. Бетховен лишился постоянного источника дохода. На что жить? Теперь у него нет господина, он свободен. Он один из первых артистов, оказавшихся на воле. Он мог бы снова поступить на службу к одному из князей-меценатов, которым преданно служил какой-нибудь музыкант. Отказался. Даже у Лихновского, который обращался с ним уважительно и всеми способами старался привязать к себе, он вел себя как независимый гость, даже отказываясь ужинать каждый вечер у князя, потому что час, отведенный для трапезы, его не устраивает. Друг, пожалуйста. Но слуга ни за что. Он дает уроки, хотя это ему претит. Чтобы не было скучно, он непременно влюбляется в своих юных учениц, если они были миловидны. Лорхен как будто покинула его мысли. И он подумывал о том, чтобы выручить хоть немного денег за свои первые сочинения, издав их. Поиск издателей стал одним из основных занятий в первые годы его карьеры. Он тратил на это время и силы, даже задействовал своих братьев, когда они приехали к нему в Вену. Он пытался установить связи в Вене, Праге, Берлине и даже Бонне, где его друг Николас Зимрок основал собственное музыкальное издательство. По этому случаю было написано очень интересное письмо, датированное августом 1794 года, в котором он говорит о положении в Вене. «Здесь очень жарко. Венцы встревожены. Вскоре им негде будет достать льда, поскольку зимой редко бывало холодно и льда мало. Несколько человек посадили в тюрьму. Говорят, что скоро разразится революция. Но я думаю, что пока у австрийца будет темное пиво и сосиски, он не взбунтуется. Короче, ворота предместья полагается запирать по вечерам в 10 часов. Солдаты держат оружие заряженным. Здесь не смеют распускать язык, иначе полиция подыщет тебе квартиру». О возвращении в Бонн не может быть и речи. Что там делать? Вена сулит ему великолепную карьеру в самом центре империи. А если революция все-таки разразится, он сумеет написать музыку для новых времен. Кстати, в октябре в Вену явился сам Вегелер. В Бонне, занятом французами, жить стало тяжело. Бетховен, всеми признанный пианист, им восхищаются. Коллеги его боятся. Он способен приводить в восторг и волнение посетителей салонов, в которых его принимают и которые создают репутацию. Иногда, вызвав слезы на глазах своих слушателей, он встает и, расхохотавшись, с шумом захлопывает крышку фортепиано. «Вы все ненормальные». Но он еще ни разу не выступал в концертном зале. Его дебют состоялся в конце марта 1795 года. 3 концерта подряд в Бургтеатре. Он играл концерт Моцарта, импровизировал, а главное, как отметила Wiener Zeitung, снискал единодушное одобрение публики, исполнив совершенно новый концерт для фортепиано собственного сочинения. Это концерт «Си бемоль мажор», опус 19, который сегодня носит номер 2 и который сам автор не относил к своим лучшим произведениям, как он признается 5 годами позже. Он закончил его наспех накануне выступления, больной, страдая от кишечного расстройства, яростно заполнял нотные листы и передавал их переписчикам, а партия фортепиано еще не была написана. Он сделает это позже для публикации. Этот концерт – находка для солиста. Можно импровизировать, искриться всеми красками инструментальной палитры в каденции, приберегая для себя самого эту часть произведения, чтобы сохранить ее в девственном виде до самого выступления. Только будучи напечатанным, это произведение примет навсегда фиксированную форму для пианистов будущего. Выступление имело большой успех, и Людвиг поднялся на первую ступеньку лестницы, которая должна была привести его к триумфу. Вскоре после того, в мае, он передал издателю Артарии трио опус 1. До нас дошло ценное свидетельство об этом вечере от Фердинанда Риса, будущего ученика Бетховена и соавтора, наряду с Францем Герхардом Вегелером, биографических заметок об их встречах с Людвигом ван Бетховеном. Примечание. Фердинанд Рис, 1784-1838 годы. Композитор, пианист и дирижер. Обучался игре на скрипке у отца Риса, на фортепиано у Бетховена и композиции у Альбрехтсбергера в Вене. С 1807 года концертировал как пианист в Париже, Касселе, Стокгольме вместе с виолончелистом Ромбергом. В России 1810-1812 годы с успехом выступал в концертах Лондонского филармонического общества как пианист и дирижер. С 1826 года дирижер Цицилианского общества во Франкфурте на Майне. В 1825-1837 годах руководитель Нижнерейнских музыкальных фестивалей. В его музыкальных сочинениях заметно сильное влияние бетховенского стиля. Автор 3 опер, 5 ораторий, 6 симфоний, 9 концертов для фортепиано с оркестром, 52 сонат для фортепиано и другого. Конец примечания. Правда, его тогда не было в Вене, и это рассказ с чужих слов. Большинство венских артистов и любителей были приглашены, в частности Гайдн, на мнение которого собирались равняться. Трио были исполнены и сразу же произвели невероятное впечатление. Сам Гайдн с этим согласился, однако посоветовал Бетховену не печатать 3-е трио до минор. Это удивило Бетховена, поскольку он считал именно его лучшим из 3. Именно так чаще всего считают и сегодня. Оно произвело наибольший эффект. Поэтому слова Гайдна внушили Бетховену дурное впечатление, что Гайдн завистлив, ревнив и не желает ему добра. Решительно, отношения между двумя музыкальными гигантами не были безоблачными. Несмотря на восхищение, уважение, привязанность, в 1801 году они снова встретились. Бетховен прослушал ораторию «Сотворение мира», один из последних шедевров своего старого учителя, а тот балет Бетховена «Творение Прометея». «Я слышал вчера вечером ваш балет», — сказал Гайдн. «Он мне очень понравился». «О, папа», — отвечал Бетховен, — «вы очень добры. Но это не сотворение мира. До него мне далеко». Гайдн задумался. «Верно. Это не сотворение мира, и мне с трудом верится, что вы смогли бы его написать, поскольку вы атеист».